Когда карвенские и нартагальские полки двинулись вперед, до командиров начало доходить, что происходит что-то странное. Их почти не обстреливали, что было вовсе не похоже на элеанцев. Офицеры забеспокоились. Между полками понеслись вестовые, но было поздно. Позади на Аральское плоскогорье начали подниматься имперские гвардейцы и орочьи егеря, завершая окружение. Грохнули картечные пушки, вызвав среди солдат врага панику. — Лек, глянь! — подхватился на ноги Храд. — Чего там? — А вон, возле озера. — Ну что там еще возле озера? Горец всмотрелся, не понимая, что встревожило кровного брата, а затем и сам заметил странное дрожание воздуха, как будто его что-то нагревало. Что бы это могло быть? Дрожание расширялось, постепенно охватывая собой плоскогорье позади наступающих имперских войск. Олег начал лихорадочно искать в доставшейся во времени инициации памяти хоть что-нибудь похожее, а найдя, похолодел. Быстро произнеся заклятие истинного зрения, он увидел свежие силы врага, берущие в клещи ничего не подозревающих алианцев и орков. Какие-то хитроумные нартагальские маги догадались укрыть необычным пологом невидимости большую часть своих войск, выставив остальные для отвода глаз. Имперцы, что называется, попались в собственную ловушку. «Санти!» — вызвал Олег императора, передавая увиденное. Тот принялся ругаться последними словами. Затем сообщил о новой проблеме маршалам. «Весело было нам», — пробурчал Храд. «Придется отвлечь их на себя, пока рыжий чего-нибудь не придумает». «Да их столько, что мы все там ляжем», — поморщился Горец. «А мы с тобой кто?» — зло спросил орк. «Эльдары или подхвостья гаптов? Устроим святошам баньку. Да и первозданные силы на что-то сгодятся. Я тут одно заклятице любопытное придумал». «Да?» — заинтересовался Лик. «А ну-ка, брось мне развертку, надо глянуть». «Не, ну ты на пакости гораст!» «Дык!» — довольно хохотнул Храд. Он обернулся к стоящим позади полковникам и рявкнул. «Гбайо, наших окружают!» «Где, господин Эльдар?» — изумился Горд, не узнавший Храда под туманной маской. «Их колдуны прикрывают пологом невидимости», — пояснил молодой орк. «Колдовское братье мы возьмем на себя, а вот вам в первое мгновение трудненько будет. Открою портал прямо посредине их войск. Придется в ходу в бой бросаться». «Не впервой», — оскалил клыки череп. Затем обернулся к своим офицерам и принялся командовать, выстраивая полк в походный порядок. «Точно». Согласился с ним командир гвардейского полка белых леопардов, мастер-наставник Никар Ар-Юранг. «Дело привычное». «Тогда вперед!» — распорядился Храд, создавая огромный портал. Олег подхватил заклятием связанности оба полка и перенес их в тот портал, едва не надорвавшись. Даже для носителя истинной тьмы это было слишком. Карвенцы с нартагальцами никак не ожидали появления посреди своих порядков имперцев, а тем более орков. Егеря, едва увидев врага, привычно швырнули томагавки, затем слаженно подняли карабины и дружный залп отправил к праотцам несколько рядов, бросившихся во все стороны нартагальцев. Гвардейцы тоже времени зря не теряли. Вперед выдвинулись горные мастера и принялись, как траву, выкашивать солдат. Призрачные мечи светились и пели, легко рассекая любые доспехи, и грозный гул заставлял врагов визжать от ужаса. а затем в бой вступили эльдары. Грязно-серые молнии ударили в едва успевших выставить сферы защиты магов Ализиума. Те недолго продержались. Противопоставить силе рыцарей престола, да еще и носители первозданных сил, им было нечего. Брали только числом. Но Лек с Хратом справились, хоть и устали, да нельзя. «Ну что?» — выдохнул орк, когда полог невидимости над смешавшимися полками Альянса исчез. «Поехали!» «На то!» — согласился Горец, начав выплетать придуманное кровным братом заклятие. Тот присоединился. Вскоре над онемевшими нартагальцами сгустилось несколько десятков темных облаков, из которых начали вываливаться светящиеся призрачным светом пауки устрашающих размеров, раза в два больше лошади каждый. Они принялись кромсать завывших от ужаса солдат Альянса жвалами. Горец с орком довольно переглянулись, хохотнули, достали свои картаги и призвали их в силу. Тьма с яростью без промедления откликнулась на зов. Эльдары прыгнули вперед, прокладывая в рядах врагов широкие просеки, куда тут же рванулись гвардейцы, а за ними и егеря. Нартагальцы с воплями кинулись прочь от жутких колдунов, но бежать оказалось некуда. Император времени не терял и отправил три дивизии отразить нападение. Те зашли с тыла. Не прошло и получаса, как солдаты Альянса начали бросать оружие и сдаваться. Не пожелавших сдаться, уничтожали на месте. Но и сбросивших оружие в плен брали не всех. Инквизиторам пощады не было, даже если они пытались сдаваться. Этой сволочи, везучей с собой множество палаческого инструмента, шло с войсками Альянса немало. Ни один не остался в живых. Пленных согнали в лагеря, а затем имперские армии двинулись через леса, очищая Манхэн от вражеских солдат, снимая осаду с держащихся из последних сил городов. Всего два дня им понадобилось, чтобы дойти до побережья, уничтожая по дороге оставшиеся в тылу подразделения Карвена, Нартагаля и Даркасадара. Последние, впрочем, сопротивления никогда не оказывали. Сдавались, едва завидев ильянцев на горизонте. С паладинами, правда, пришлось повозиться, но тоже справились. Бегущие, что есть духу, солдат Альянса добирались до моря и замирали в отчаянии. Доставившие их на Манхэн десантные флотилии оказались потоплены, а на расстоянии полуверсты друг от друга, на протяжении всего северного побережья, дымили трубами страшные орочьи броненосцы, нацелившие свои пушки на берег. Еще через день произошло напугавшее многих событие. Над главными площадями столиц Карвена и Нартагаля внезапно распахнулись порталы, из которых на брусчатку посыпались изломанные и изорванные знамена и штандарты, отправленных на завоевание Манхэна полков.